Зато дом на фоне этой драматичной запущенности выглядел впечатляюще. Он напоминал старинные имения каких-нибудь дворян, похожие на распластавшуюся по земле птицу, раскинувшую крылья. Крытая галерея с колоннами огибала фасад, огромные окна первого этажа как-то немного удивленно смотрели в сад, два больших каменных сфинкса охраняли крыльцо. «Идемте», — пригласил нас полупоклоном дворецкий и направился к дому. Очутившись внутри, я невольно присвистнул. Хозяин этого поместья явно был сторонником махровой классики, потому что из своего жилища он сделал мини-эрмитаж. Огромный холл, в котором мы оказались, весь был увешан картинами и расписан жирненькими ангелочками с золотыми волосами. Бархатные кресла с золочеными деревянными подлокотниками стояли вдоль стен, как в настоящем музее. И тут дворецкий громко сказал: «София, свет!» И в холле разом зажглись многочисленные люстры и светильники. Тут мне захотелось присвистнуть еще раз, потому что исходя из обстановки я готов был к чему угодно: обнаженным рабыням, зажигающим свечи, дрессированным обезьянам или даже нашим начертанием. Но не к этому. «Неужели система умный дом?» – удивленно спросил я дворецкого. Тот не менее удивленно уставился на меня, проморгался и лаконично ответил: «Да, какая прелесть! Стало быть, в доме и компьютер с интернетом найдется?» «Нужно спросить господина», – уклончиво отозвался дворецкий. «Но давайте пройдем наверх», – он указал на лестницу, устланную темно-синим ковром, и первым поднялся на второй этаж, указывая дорогу. «Я не знал, сколько у нас будет гостей, и потому приготовил всего две комнаты», – принялся рассказывать он. «Но я немедленно исправлю эту оплошность, и третья будет готова. Нам и двух хватит», – не стала дослушивать его фразу Диметра. «А нет, я не привык к тесноте», – возразил барон. «И делить с Даниилом одну комнату мне кажется неудобным. А тебе никто и не предлагал», – зыркнула на него Диметра. «Я о себе говорю, а-а-а», – многозначительно протянул Самиди. «Пардон, светлейшая Донна, я был бестактен. Так нас развели по комнатам, чтобы дать возможность привести себя в порядок перед ужином». Сначала Диметра обрадовалась нашему уединению, и собиралась было пообсуждать что-то важное, как я закрыл ей рот поцелуем, а потом тихо сказал на ушко: «Нас наверняка подслушивают». «Да, но я не чувствую ничьего присутствия», – также на ухо ответила мне она. «Оно и не нужно. Достаточно специального устройства размером с пуговицу. Так что не расслабляйся». Диметра вздохнула и отпустила меня. В шкафу имелось несколько женских нарядов разного размера и несколько мужских. Диметра со вздохом осмотрела самое маленькое платье, белое, с открытыми плечами и длинной узкой юбкой. «Почти как моя униформа», — хмыкнула она и скрылась с ним в ванной. А через несколько секунд я услышал зов о помощи. «Даня, а как этим пользоваться?» Несколько минут я объяснял Димке принцип работы душевой кабины, туалета и раковины с сенсорными наворотами. Показал, как жидкое мыло самое наливается в протянутые ладони, как сама по себе включается вода. Воспользовавшись душем, Диметра вышла в одном полотенце и вдруг произнесла: «Ты, ленивое чудовище, знаешь об этом?» Я вопросительно приподнял бровь. «Я, конечно, чудовище-то ленивое, но интересно, к чему ты это? Ты понимаешь, что если бы создал такую ванну или унитаз в нашем мире, то мог бы в раз разбогатеть и прославиться?» Я фыркнул. «Нет уж, лучше сдохну в безвестности, чем войду в историю как главный унитазатор королевства», — проговорил я. «К тому же, зная себя, могу с полной ответственностью заявить, что каждый второй унитаз моего производства имел бы целый букет незадокументированных способностей, таких как засасывать клиента в свою черную дыру, убегать при виде спущенных штанов, кусаться, гадить или выть по ночам. Но каждый первый бы работал», — уже со смехом заметила Димка. «Да», — хмуро отозвался я, разглядывая мужской гардероб. «Каждый первый работал бы тихо и быстро, при необходимости подчищая свидетелей. А между тем на плечиках в шкафу висели черные смокинги, разных размеров, но при этом совершенно одинакового кроя, с блестящими атласными лацканами, лампасами на брюках, каким-то складчатым кушаком вместо ремня и рубашкой под запонки, которые заботливо поблескивали в небольшой коробочке на столе. Такое нельзя не прикрыть пиджаком, иначе будешь выглядеть как безумный идальго. А, и еще туфли, черные, глянцевые. Вот она, сущность всей твоей жизни, Даня. Вечный маневр между популяризацией унитазов и ношением смокинга. Короче, когда мы вышли из комнаты, то напоминали парочку, сбежавшую со съемок какой-нибудь тошнотворной комедии про богачей. Моя разбитая рожа и смокинг, ага. Впрочем, Диметра выглядела не менее колоритно со своей полупанковской стрижкой в узком длинном платье и сапогах, которые она не рискнула сменить на предложенные шпильки. А вот Самиди вышел из своей комнаты, как истинный барон, и галстук-бабочка, который я не стал надевать, и цилиндр, абсолютно все смотрелось на нем, как родное, а в зубах дымила сигара. «Деревенский шик», — хмыкнул он, увидев нас с Димкой. «Чем-то не нравятся мои сапоги», — многообещающим тоном осведомилась богиня. «Ни в коем случае», — поспешил заверить ее Самиди, давая задний ход. «Я сейчас говорю про лицо Даниила. Оно же прекрасно, как распаханное поле весной. Столько жизни и экспрессии во всех этих ссадинах и отеках. И вы в своих сапогах просто изумительно гармоничны рядом с ним. Так вежливо и многословно меня еще не оскорбляли», — проворчала Димка, хоть и не удержалась от улыбки. Тут на лестнице появилась совершенно безликая, бледненькая женщина в костюмчике горничной и жестом пригласила нас следовать за собой. Так мы оказались в столовой. Наверное, это было самое аскетичное и при этом странное место в доме. Здесь совершенно не было окон. Кондиционер в углу старательно создавал ощущение свежести открытого окна, а множество свеч в причудливых канделябрах полностью заменяли электричество. Стены не были украшены ничем, просто выкрашены в черный цвет. На столе уже стояли закуски и поблескивали приборы на 5 персон. Видимо, господин собирался явиться с кем-то в компании, или же дворецкий не был уверен, может ли принимать пищу Леха и на всякий случай велел поставить приборы для него. Взглянув на стол, я почувствовал, как мой желудок судорожно сжался. Черт возьми, в последний раз мы ели ночью, а сейчас, наверное, уже 5 часов следующего дня. Сглотнув набежавшую, как у собаки Павлова, слюну, я отвел глаза в сторону. И тут, слава богу, двойные двери в конце комнаты открылись, и мы увидели нашего знакомого дворецкого, который вез инвалидное кресло и штатив с капельницей. А в кресле сидел древний, как смертный грех, старик. По сравнению с ним даже Леха в принципе выглядел не так уж плохо. Старик тоже был одет в смокинг, и глядя на трясущуюся морщинистую голову с втянутыми тощими щеками, покрытые старческими коричневыми пятнами руки, на торчавшую из рукава кишку капельницы можно было с уверенностью сказать, что с его стороны это был настоящий жест. Единственное, что во всей этой мумии оставалось живым, так это глаза. Взгляд старика был внимательным, умным и, как бы странно это ни звучало, молодым, ясным, лишенным мутной поволоки усталости, которая зачастую затуманивает взгляд пожилых людей. А самое удивительное заключалось в том, что я чувствовал в этом дряхлом теле энергию, самую настоящую, живую. И, если взглянуть поверх его головы рассеянным взглядом, можно было увидеть, как плывет едва заметная марева. «Добрый день, господа», — проговорил он тихим хриплым голосом. «Или даже уже вечер», — перевел он вопросительный взгляд на своего дворецкого, но дожидаться ответа не стал. «Хотя не важно, важно, что вы здесь, как видите». Он попытался усмехнуться. Я постарался соблюсти все формальности, движением руки указал он на свой наряд. Однако приветствовать вас стоя, как полагается, я, к сожалению, не могу. Его внимательный взгляд задержался на Диметре. Время – неумолимая субстанция. С такой ношей, как старость, не просто оставаться галантным. На самом деле все это – лишнее, отозвалась Димка, пристально разглядывая старика. Губы старика дрогнули, сложившись в улыбку. Лишнее, видимо, так же, как и туфли. Что ж, может быть, даже не сомневайтесь. Ритуальность хороша разве что на похоронах, сказала Димка со свойственной ей грубоватой прямотой. А мы здесь пока все вроде как живы, хотя и не совсем понятно, каким образом. Вы сейчас о себе или обо мне? Спросил старикан, который нравился мне все меньше этой своей подчеркнутой заинтересованностью Диметрой. И о том, и о другом. «Сколько вам лет?» – старик хрипло рассмеялся. «Очаровательная леди предпочитает ставить вопрос ребром. Что ж, мне 201 год». Я озадаченно почесал затылок. «Ничего себе зажег дедуля. 200 лет в обычном мире, не шутки, это почти бессмертие. Вы, некромант?» – подал голос Леха. Хозяин дома не сразу понял, кто задал этот вопрос, но через несколько секунд встретился взглядом с моим приятелем и усмехнулся. «Нет, я не некромант, но есть подозрение, что очень скоро мне не помешают его услуги. Ах да, простите, я ведь так и не представился. Меня зовут Станислав Бельский. Само собой, фамилия не настоящая. Трудно, знаете ли, провести среди людей 200 лет под одной фамилией, и при этом не привлечь излишнего внимания к своей персоне. И тут мое терпение лопнуло. От всех этих костюмов, канделябров, полупоклонов и хитровыдуманных фраз у меня уже давно все зудело. Так что я уставился на старика и прямо спросил: «Зачем мы здесь?» Станислав Бильский с улыбкой поднял голову. «Это очень хороший вопрос, молодой человек. В самом деле, зачем вы здесь? С какой целью прибыли в наш мир, и чего желаете?» «Наши цели исключительно мирные и личные, никого из людей вашего мира они не касаются». Улыбка старика растаяла. «Вы очень ошибаетесь, юноша. Когда в мир, свободный от богов, кто-то приводит сразу двух бессмертных, это касается всех людей нашего мира. Зачем вы привезли нас в свой дом, и кто вы, черт побери, такой? А вы кто такой, что имеете дерзость, будучи смертным человеком, говорить за богов?» Насмешливо спросил Бильский. «А откуда вы знаете, что они, боги?» «От стражей, разумеется». «А про стражей откуда вы знаете?» Старик вздохнул и повернулся к Диметре. «Я полагаю, будет лучше, если ваш мальчик поужинает в уединении в комнате. Он слишком волнуется для того, чтобы присутствовать при нашем разговоре», заявил он. И в то же мгновение из дальнего угла в мою сторону скользнула большая черная тень. «Ах ты ж хитрый старый хрен! Так вот почему в этой столовой черные стены, чтобы не было видно находящихся в покое теней. Только я тебе не мальчик, старик. Я ученик Сета, один из парящих грифов, друг законного наследника королевства, жрец Нергала и ключ от врат. И я не позволю тебе на моем примере демонстрировать свое превосходство над теми, кто пришел сюда со мной». Диметра за это мгновение успела только побледнеть. Самиди вынул сигару изо рта. Леха блеснул синими огоньками глаз. А я, не сдерживая раздиравшую меня изнутри ярости, толком не соображая, что делаю, рванулся прямо к тени. Из моей груди, сияя всеми цветами радуги, вырвались три смертоносных щупальца. Изумленный возглас сорвался с губ старика. И вместе с ним, почти хором, охнул от неожиданности и наш барон. Дворецкий метнулся к своему господину, закрывая его собой. Но все это ничего не значило по сравнению с реакцией Диметры. Она содрогнулась всем телом, будто к ней прикоснулись раскаленным железом. Самоуверенное, решительное выражение исчезло с лица. Вместо них появились растерянность, недоверие и почти детский испуг. «Даня!» — едва слышно прошептала шокированная Диметра. Но я не успел ей ответить даже взглядом. Тень на мгновение замерла, объемной каплей вытянулась с пола вверх и бросилась на меня. Я даже уклоняться не стал. Наоборот, бросился вперед, навстречу своему противнику. Щупальца, вытянувшиеся из моей груди, раскрылись чудовищным цветком, сбивая с края стола один из подсвечников. Металл звонко ударился об голый пол, свечи повываливались из своих гнезд. А мой чужой, схватив на лету полупрозрачную сущность, крепко сомкнул свои объятия, будто челюсти. Смятая тень забилась, захлопала плоскими краями и зашипела, а дворецкий за спиной пробормотал: «Невозможно, это невозможно, не может быть, господин». А я, стиснув зубы от напряжения, сосредоточился на ощущениях в районе солнечного сплетения, пытаясь перенаправить туда всю свою энергию, хоть и не чувствовал ее. Горячая волна накрыла меня с головой, щупальца дернулись, и множество крошечных обрывков брызнули в стороны, в то время как большая часть тени просто растворилась, обжигая мне грудь. Пьянящее чувство пробежало по моим жилам. Теперь у меня точно была энергия, и я ее чувствовал. А со стен одна за другой к центру столовой потянулись черные кляксы. Димка подскочила ко мне и встала спина к спине, озираясь по сторонам. «Да ты просто ходячий мешок сюрпризов», — бросила она мне через плечо. «Есть такое», — согласился я, не отрываясь, наблюдая за приближением теней. «Вообще-то мог и предупредить. Извини, как-то к слову не пришлось». И тут на всю столовую прозвучал громкий хриплый возглас. «Остановитесь, довольно». Опираясь на подлокотники, из своего кресла поднялся старик. Его трясло, голова ходила ходуном. Дворецкий попытался было подхватить его под локоть, но господин отмахнулся от его помощи и покачнулся, едва не потеряв равновесие. Тени послушно замерли. Самиди поспешил на помощь дворецкому. «Ну что вы, господин Бильский!» — воскликнул он, поддержав старика. «В самом деле, остановитесь!» — повторил тот. «Я все понял, достаточно. Именем великого Ра, Зевса и Христа, ради всего святого и во славу досточтимой Исиды, я, 13-й пророк Эреба, заклинаю тебя». «Тогда ты не 13-й, а последний его пророк», — сказал я, повернувшись к старику. «Потому что Эреб мертв. Я убил его». «Чего?» широко распахнув свои прекрасные глаза, проговорила Диметра. Самиди клацнул отпавшей челюстью. Обильский, хватая ртом воздух, обессиленно опустился в свое кресло. Дворецкий, бросив на нас ненавидящий взгляд, вытащил из кармана маленький шприц, наполненный прозрачной жидкостью, сорвал защитный колпачок и точными, быстрыми движениями ввел лекарство. Щеки старика неестественно зарозовели. Сбивчивое дыхание постепенно становилось все глубже и ровнее. Мы молча ждали рядом. Тени тоже. Они так и остались лежать на полу, в том месте, где их застал окрик господина. Наконец, Бильский открыл глаза, медленно и устало развязал бабочку, расстегнул верхние пуговицы на рубашке, чуть шевельнул рукой, и тени послушно расползлись в стороны и попрятались на стенах. И, взглянув на нас, старик с тяжким вздохом проговорил: «Что вообще за хрень у вас там происходит?» Я улыбнулся: «А у вас, стражи, которые подчиняются приказам, двухсотлетний человек, облава на богов и вообще вот это вот все». Он усмехнулся, кивнул: «Да уж, справедливо. Похоже, нам всем нужен обстоятельный разговор». «Согласен, но сначала давайте выпьем», — предложил Бильский. «Господин, но вам же нельзя», — приглушенным голосом прошипел Дворецкий, наклонившись к его уху. «Мне нужно», — возразил старик и, подумав, добавил: «Тебе, думаю, тоже. Так что не стесняйся, наливай на всех». «Да не напрягайтесь», — отозвался я, потирая руки. «Сейчас все организуем. Я, выражаясь вашим языком, пророк великого Бухалова. Правда, не знаю, который по счету. Так что к роли бармена мне не привыкать. Как раз хотел проверить, как это здесь работать будет». Глава 5. Время удивительных историй. Бухалова сработало, как надо, хоть и не так ярко, как обычно. Воздух вокруг моей руки заискрился, как если бы крошечные пылинки закружились вдруг в свете луча. Легкая дымка легла на стол, и под ней медленно появился бокал с ледяной водкой. Эмоции старика понять было трудно. Он просто молча смотрел округлившимися глазами на мое произведение алкогольных искусств. А вот Дворецкий аж в лице изменился. Он настоящий, материальный, с таким изумлением в голосе проговорил он, что я не удержался от улыбки. Абсолютно, как и жидкость внутри. Но... «Как?» – Дворецкий недоверчиво коснулся бокала, будто боялся, что он может исчезнуть или рассыпаться, а потом повернулся к своему господину. «Как же непреложный закон изменения свойств? Ничто не берется из пустоты, но одно явление может трансформироваться в другое, а предмет приобрести дополнительные характеристики, однако же явление никогда не может стать материальным предметом, а предмет – нематериальным явлением. Тарабарщина какая-то», – пожал я плечами и сделал еще один бокал водки, а потом призвал ром для Самиди. «Вы точно человек?» — спросил меня старик, пока я разливал содержимое бокалов по рюмкам, проливая водку на стол, нисколько этого не стесняясь. «Или полукровка? Может быть, вы герой или пророк?» «Нет», — усмехнулся я. «У вас что, обычные люди могут обладать такой сумасшедшей магией?» «Обычные? Нет», — ответил за меня Самиди. «Но Даниил ею обладает. Он, как бы это выразиться, особенный. Но давайте выпьем». Запотевшее стекло рюмки обожгло мне пальцы своим холодом. Горячительная жидкость приятно влилась в желудок, и следующие 15 минут за столом царило только позвякивание ножей и вилок о тарелки. Мы с Димкой были так голодны, что даже не перебирали блюда, просто положили себе то, что стояло поблизости, и принялись набивать желудки. Один бог мне как раз недавно рассказывал, что самый приятный бонус человекоподобного тела – это умение различать вкусы, проговорил я, отправляя в рот очередной кусок нежнейшей индейки. «Странный бог», – буркнула Диметра. «Если он не придумал ничего другого, кроме как поесть в это тело, мне его жаль». Бильский, ковыряя сербский салат с брынзой у себя на тарелке, усмехнулся. «Он не странный, а счастливый. Иметь возможность менять свою форму по собственному желанию – это потрясающий и удивительный дар. Между первой и второй промежуток небольшой, так что я снова наполнил нам рюмки, на этот раз, из стоявшего на столе графина. И когда мы выпили, старик повторил свой недавний вопрос: «Так что у вас там творится?» «Да как вам сказать», — заговорил я, одновременно разрезая на тарелке мясо и пытаясь сообразить, как коротко и по существу ответить на вопрос. «Так случилось, что несколько давно назревающих конфликтов в данный момент обострились, и все это многословие можно выразить проще», — перебил меня барон, играя ромом в бокале. «Просто к нам пришел Даня и все испортил». «Пришел?» — спросил Бильский. «Откуда пришел?» «Отсюда», — хмыкнул Самиди. «Это же ваш мир подложил нам такой подарок». Старик усмехнулся. «Вы хотите сказать, что с нашей стороны к вам явился человек, наделенный магией и способный из пустоты сделать черт знает что? Его фамилия часом не Воланд?» «Ну нет», — сказал я, откинувшись на спинку стула. «Может, я, конечно, тот еще подарочек, но не сатана же». Бельский медленно поднял голову, пристально глядя на меня. «Однако, вы неплохо осведомлены о нашей культуре». «Да полно, я не осведомлен о ней, я в ней родился», — сказал я, чувствуя легкую досаду и раздражение. «Блин, даже не думал, что когда-нибудь мне придется доказывать свое происхождение». Автор романа «Мастер и Маргарита», Булгаков, столица России, Москва, «Русалочки теперь черные», Netflix, «Проклятие всех времен и народов». Джобса не стало, а кукушку написала не Полина Гагарина, а Виктор Цой. Хотя спела, кстати, неплохо. Еще что-то добавить нужно, или этого достаточно? Да я вывалился всего год назад, у меня даже прививка от ковида имеется. Жаль, не могу показать QR-код. «Да что вы говорите?» – проговорил старик, и его взгляд затуманился глубокой задумчивостью. «Как интересно, до сих пор я не очень-то верил в возможность перехода людей нашего мира на ту сторону. Есть только пара легенд, и одна очень древняя история, где затрагивается эта тема, но все бездоказательно. И тут, вы, какими практиками вы здесь занимались? Каким образом наращивали энергию?» Я рассмеялся. «Водка, пиво и энергетики. То есть вы не являетесь адептом какой-то организации или религии?» «Я атеист». Возникла неловкая пауза. «Наверное, это дико смешно, слушать, как какой-то парень вещает об атеизме, сидя промеж двух богов за одним столом. Что ж, это многое объясняет», — пробормотал Дворецкий. «Хоть и невероятно, вообще-то нас тут таких двое», — подал голос Леха, которого я поставил на стол рядом с собой. «Я, тоже ваш соотечественник, попавший на ту сторону. Но, к счастью, вторым Даниилом вы не являетесь», — хмыкнул Самиди. «Он у нас, единственный в своем роде. Вот удивительное дело, у всего живого всегда имеется только одна задница, даже у полумифических существ и монстров долины. Вот голов может быть много, а задница, всегда исключительно в единственном экземпляре, а у некоторых нет ни задницы, ни совести, одна только тазовая кость». Обиженно вспылил я, откладывая приборы. «Тебя послушать, так во всех ваших бедах один только Даня виноват. Я, что ли, фортуну выслал? Или чашу проклятую создал? Протобогов на атомы разобрал, а, или, может, все-таки вы сами все это говно на свет произвели, а я теперь за вас разгребаю?» Самиди покачал головой. Трепетный свет от стоявшего рядом с ним канделябра причудливыми мазками ложился на его череп, создавая иллюзию зловещего истощенного лица. «Может, оно и так, но тем не менее до сих пор у нас было тихо, и ангелы с неба не падали, а теперь падают, что ли?» — разозлился я. «Ну думаю, что нет», — задумчиво проговорил барон, разглядывая блики в бокале. «Судя по тому, как активно они валились на землю в последние минуты моего пребывания дома, будто спелые груши, смею предположить, что прямо сейчас падать там уже некому». Мы уставились на Самиди так, будто он только что сообщил о начале Третьей мировой. Причем все, и местные, и тамошние. Стало так тихо, что было слышно, как потрескивают фитили у свечи, тикают большие часы у входа. Бельский перевел озадаченный взгляд на своего дворецкого, и тот, как зачарованный, опять потянулся за графином. А Диметра, встряхнув головой, угрожающим тоном спросила: «Что за чушь ты сейчас сказал, барон? Что значит падали?» «Как, охотно расскажу», — спокойно отозвался Самиди, закидывая ногу на ногу, или, в его случае, скорее бедренную кость на бедренную кость. «Ну, когда все порталы взорвались, по миру прошла волна энергии такой мощности, что все воздушные сущности просто не смогли ей противостоять. Египетская ж сила, шумерское проклятие, это что ж такое? Порталы взорвались», — охнул я. «Все, да, в том числе и те, которые наскоро пытались создать божества, пожелавшие вернуться в верхний мир. Бедный Гермес». На моих глазах его зеркало перехода полыхнуло так, что младший сын громовержца перестал быть не только одетым, но и кудрявым. Самиди многозначительно провел пальцем по своей гладкой черепушке и вздохнул. Я схватился за голову руками. «Как так-то? А врата перехода, ты видел их?» Барон усмехнулся и опрокинул в себя весь оставшийся в бокале ром. «Все их видели. И я, в том числе. Они тоже взорвались, а нет, они и остались. То ли конструкция удивительно прочная, не то что храм паучихи, который размыло по королевству, так что клок ее паутины долетел до столицы и зацепился за шпиль главного архива, как флаг. Я собственными глазами видел, то ли врата принципиально не являлись целью этой пространственной революции. Я нахмурился. «Значит, у наших все хорошо?» – спросил я Димку. «По идее, если порталы разлетелись, а врата остались, то или с Альбой, и Нергал должны быть в порядке». И тут же ужаснулся. «А вот Арахна сожрет меня к чертовой матери, когда вернусь. Возьмет в рабство и заставит личным пивотворцем и пивочерпием до пенсии работать». «Ну-ну», — отозвалась Диметра, ласково погладив меня по плечу. «Тебе не стоит сильно переживать об этом. Хотела бы я взглянуть на ту Арахну, которая рискнет здоровьем пожелать в рабы моего любовника». Пропустив ее комментарий мимо ушей, я, повернувшись к барону и буквально напал на него с расспросами, позабыв на мгновение и про Бильского с Дворецким, и про свои заботы здесь. «Что еще ты там видел? Что произошло? Полагаю, ты не обновишь мне бокал, Бухалова?» Раздраженно махнул я рукой и нетерпеливо подвинул ему материализовавшийся бокал. «Ну, полагаю, вы об этом должны знать куда больше, нежели я. Почему небо стало золотым, а солнце – черным? Почему схлопнулись порталы и отчего в воздухе так резко и сильно запахло энергией, что некоторые смертные дышали ртом, как вынутые из воды рыбы?» Впрочем, задумчиво добавил он, это могло быть просто от шока. «Ты можешь прямо сейчас узнать, как там сейчас. У тебя ведь с той стороны осталась копия». «Я тебе что, королевская доска?» — обиженно отозвался Самиди. «Нет, я божественная сущность, и раздвоением личности не страдаю. Но, простите, когда мне на голову приземлился Херувим, я принял решение о решительной и срочной эмиграции. И вот я здесь. Так что каким был следующий этап Армагеддона, мне, к счастью, неизвестно». Тут Бильский кашлянул и своим хриплым, дребезжащим голосом спросил: «Не жалеете о своем выборе? Как видите, наш мир не приспособлен для непосредственного существования вне богов. Кстати, хотел спросить, с кем я имею честь общаться? Никто из вас так и не представился». «О, какая неизвинительная оплошность с нашей стороны», — отозвался скелет и, приподнявшись из-за стола, отрекомендовался: «Барон Самиди, в простонародье, барон Суббота. Позвольте, я представлю вам моих спутников. Великая богиня Диметра, некромант Эликс Длиннобородый и Даниил, ученик бога Сета и жрец Нергала». Глаза старика заблестели еще сильнее прежнего. Усмешка тронула губы. Лицо оживилось. Свет делил его на две половины, ярко высветляя изрезанную глубокими морщинами правую сторону и сохраняя в тени левую. И сейчас, с этой усмешкой на губах, он казался одновременно и древним философом, и хитрым демоном. Впрочем, скорее всего, так оно и было на самом деле. «Какая-какая невероятная удача для меня встретиться с вами», — проговорил он, неподвижными глазами уставившись в одну точку. «Богиня жизни и бог смерти, вместе, в моем доме. Такого момента стоило ждать. Думаю, с нами теперь все более-менее ясно», — сказала Димка, нахмурившись. «А вот нам ваше имя, к сожалению, ни о чем не говорит. Что за силу вы представляете, и как вам удалось создать стражей?» Старик медленно повернулся к богине. «Нам? Нет, их создали вы, или тот, кто создал вас. В любом случае, насколько я знаю, стражи в нашем мире были всегда, как вирусы, или, скорее, антитела. И когда с той стороны приходил очередной пророк, наполненный чужеродной энергией до краев, они, как чума, гнали его по миру. Вы сказали, что являетесь 13-м пророком Эреба», — вспомнил я. «Что это значит?» «Это значит, что много столетий назад к нам пришел его пророк, наделенный силой и властью, и я в нашем мире являюсь 12-м преемником этого звания». «Звучит так, будто это какое-то обычное дело», — заметил я. «Да, ничего удивительного. В былые времена такие пророки приходили часто, иногда даже небольшими группами. Они рассказывали о богах и демонстрировали чудеса. Правда, последние лет 200 этот поток иссяк, но, думаю, это временное явление». «Прекрасно», — пробормотал я. «А ведь мне когда-то на полном серьезе говорили, что попасть в донорский мир невозможно. Вот только на деле оказывается, что народ только так шастает между мирами, и бессмертные, и смертные, и все обреченные», — сказал старик. «Те, кто несет на себе печать другого мира и другую энергию, становятся добычей. Пока хватает сил, они убегают, пытаются сражаться, хитрить, просчитывать ходы наперед, но потом начинают уставать и совершают ошибки. Кто-то через месяц, кто-то через год. Похоже, боги не предупреждают своих пророков о том, какая участь их ждет. Зато, вероятно, обещают славное возвращение домой после успешно проведенной агитации. Однако история знает только два задокументированных случая таких возвращений. Первый из них известен как взятие пророка Илии. Тогда отверзлись небеса, из ослепительного света спустилась огненная колесница. Этот эпизод хорошо описан в Библии. Второй случай был в Тятиуакане. Тогда пророк великого змея Кицелькатля увел в открывшийся портал целый народ. А местные историки до сих пор ломают голову и придумывают самые дикие объяснения, почему целый город внезапно опустел. Отсюда у меня вопрос. Вы ведь планируете возвращение домой? Вы упомянули в своей пылкой беседе врата перехода, которые остались открытыми. Стало быть, у вас есть возможность воспользоваться ими? Мы переглянулись. Как по мне, так этот дед задавал довольно странные вопросы. А еще мне не нравился долгий взгляд, которым он смотрел на Диметру. Не будь он без пяти минут покойником, я бы подумал, что она ему нравится. «Мы непременно вернемся домой, когда решим свои задачи», — ответил я. «Как интересно», — задумчиво проговорил старик. «А мне интересно, как так вышло, что стражи вам подчиняются? Что это за способность такая?» Бельский вздохнул. «Это долгая история. Моя способность управлять стражами не вполне моя заслуга. В некотором смысле это дар или наследство. В смысле, я позволю себе начать издалека. Как всем известно, человек по своей природе – существо жадное и тщеславное. Глядя на то, как божественные силы воскрешают мертвых, создают храмы в пустынях, насылают и прогоняют чуму или поворачивают реки вспять. Людям нашего мира тоже захотелось овладеть этими способностями. Так появилось множество самых разных мистерий, что только там не практиковали, начиная с людоедства и заканчивая медитацией и полным отказом от пищи. Методом проб и ошибок люди научились накапливать в себе крохи подобной энергии и истончать тела, чтобы не держать свет в глиняном горшке, чтобы он мог светить, чтобы видеть то, что вокруг, и влиять на тех, кто рядом. Голос Бельского звучал негромко и расслабленно, будто он пересказывал древнюю легенду своим правнукам на ночь. Иногда его дыхание сбивалось, и тогда он останавливался, чтобы отдохнуть, и в тишине звучал хрипловатый присвист, вырывающийся из его груди. Вот и сейчас он приостановился, чтобы отдышаться, и продолжил. Это был успех, но он требовал очень строгой аскетичной жизни, а отдача в конечном счете оказывалась не так уж велика по сравнению с теми чудесами, что могли творить гости из вашего мира. А потом пришел первый истинный пророк Эреба. Он научил нас привлекать и удерживать стражей. Ведь эти сущности, как оказалось, по своей сути, порождение теней и мрака. Некоторых удалось даже приручить. Это был опыт, изменивший многое. Воистину бесценные знания. Например, о том, как можно передавать энергию по наследству. Первый пророк думал, что местные люди, как дети. Как же он ошибался. И когда среди его последователей произошел раскол, самые талантливые и целеустремленные из них наглядно показали наставнику, как можно подкорректировать ритуал, и что есть способы получить энергию из другой сущности даже вопреки его желанию. Думаю, он очень удивился, когда увидел первый в истории кровавый подвал, построенный учениками для своего учителя. Увы, люди во все века не стеснялись убивать пророков. Я напрягся, невольно вспомнил, как в некоторых племенах индейцев сильных воинов пожирали после жертвоприношения, чтобы якобы стать такими же сильными и храбрыми. Уж не мечтает ли этот божий одуванчик схомячить нас за обе щеки? Мне кажется, сказал я, буравя старика пристальным взглядом, вы уже поняли, что никто из нас к вам на блюдо по доброй воле не полезет. Что вы, отмахнулся Бельский, перебив меня, помилуйте, если бы я хотел вас употребить, разве я стал бы возиться со всем этим? Он сделал неопределенный жест рукой, указывая на пространство вокруг. Я просто сообщил бы о вас бывшим коллегам, мы объединили бы силы, и уже к завтрашнему дню вы все, скорее всего, оказались бы в кровавом подвале. Но мне это не интересно. Я хотел было возразить, что тут еще бабушка, то есть Фортуна, надвое сказала, кто и где оказался бы к завтрашнему дню. Но вместо этого спросил, почему? «Потому что я умираю. Вы хотите, чтобы я исцелила вас?» – спросила Диметра. Старик перевел на нее взгляд, слабо улыбнулся. «Хорошее предложение, заманчивое, но, к сожалению, бесперспективное. Ведь пройдет пара дней, или пара лет, и вся эта ветхая система опять начнет выходить из строя. Насколько бы крепким вы ни сделали мое здоровье, мне все равно его не хватит для своих целей. Так вы хотите, чтобы я не просто исцелила вас, но еще и омолодила?» Живо отреагировала Диметра, нахмурившись. Бельский умолк, его дыхание стало прерывистым и громче обычного. Дворецкий, обеспокоенно покосившись на своего господина, потянулся к карману, но старик остановил его руку. «Не суетитесь», — тихо проговорил он, — «не нужно, сейчас все пройдет». Наконец, старик совладал с собой и заговорил снова. «Я хочу предложить вам сделку», — хриплым, царапающим слух голосом сказал он. «Вы получите все ресурсы, которыми я владею. Связи, деньги, информацию, помощь стражи и даже мою личную энергию, если таковая потребуется, в обмен на жизнь, вашу», — холодно уточнила Диметра. Бельский поднял на нее усталый взгляд. «Нет, не мою», — Димка удивилась. «Я, признаться, тоже». Да и Самиди, который перед этим со скучающим видом цедил свой ром, сразу оживился. «Больной наследник», — полюбопытствовал он. «У меня нет наследников», — отозвался Бельский. «Идемте, я вам покажу». Дворецкий поднялся из-за стола и взялся за коляску старика. «Мы тоже повставали следом за ним, готовые увидеть все, что нам хотели показать. Вы уверены, что это необходимо сделать прямо сейчас?» — почти прошептал верный слуга, наклонившись к Бельскому. «Время сейчас играет против нас», — в голос отозвался старик. «Поэтому нет смысла тянуть. Уж лучше сразу все карты на стол, не так ли, господа?» С этим трудно было не согласиться. Так что они двинулись прочь из гостиной, и мы последовали за ними. «Тебе не кажется, что это может быть какой-то очередной ловушкой?» — тихо сказал мне Леха. «Не думаю. Я тоже не чувствую в его интонациях лжи», — поддержал меня барон. Я хмуро покосился на него. «Может, я и забыл его давние проделки с Лехой, но то, как он только что за столом сравнил меня с задницей, запомнил крепко и надолго. Посеял, понимаешь, урожай. Теперь пожинаю». Из столовой по длинному коридору мы добрались до потайной ниши, в которой открылся небольшой лифт. «Вам нужно будет спуститься на минус второй этаж», — пояснил Дворецкий, закатывая в кабину коляску Бельского. «Минус первый – это домовая церковь, вам нужно ниже». «Домовая церковь», – удивленно проговорил я, когда эти двое уехали. «Странно, не сказал бы, что старик религиозен. У него нет ходячих ног, но в доме есть шикарная лестница», — хмыкнул Самиди. «Люди окружают себя не только тем, чем пользуются в данный момент, но и тем, чем пользовались когда-то, или тем, чем, по мнению окружающим, им полагалось бы пользоваться». Тут лифт подмигнул желтой лампочкой, и мы дружно загрузились в него. Спустившись на минус второй этаж, мы оказались в стеклянном коридоре, тускло освещенном лампадами, ну или почти стеклянном. Сквозь толщу мутноватого материала была видна суглинистая земля, в которой проступали очертания человеческих черепов. Здесь было по-настоящему жутко. Что-то едва слышно шелестело и бормотало, будто мертвецы за стеклом переговаривались между собой. Приторно пахло восточными благовониями и маслами. Бельский ждал нас возле лифта. Поймав мой офигевший взгляд, устремленный на прозрачную стену, он пояснил: «Все мертвецы взяты со старых кладбищ. Земля привезена из Иерусалима. Стекло многослойное, с вкраплениями раздробленных артефактов нового света, благовония из Индии. Не уверен, что они обладают какой-то особенной силой, но я решил, пусть будут. А сверху, домовая церковь», — заметил я. «Да, и могилы 11 пророков». «Почему 11?» — переспросил Леха, у которого, видимо, уравнение не сошлось математически. «Потому что 13-й еще не готов, а от первого ничего не осталось», — ответил старик. И Дворецкий повез его по коридору к черневшей впереди небольшой нише. Диметра сделала всего несколько шагов и остановилась, зажав себе рот рукой, потому что смогла увидеть чуть раньше то, что я разглядел парой шагов позже. В нише кишмя кишели тени. Их полупрозрачные тела текли, как вода, сползали по стенам и опять возвращались в нишу, где на сером камне лежала хрупкая мумия, обернутая в белое покрывало. Ее седые волосы клоками спускались до самого пола. Сквозь тощую кожу лица проступали кости. Впалые глазницы зияли мертвенной чернотой. Тонкие коричневатые руки безжизненно протянулись вдоль тела. Но самым худшим было то, что эта мумия дышала. Сначала я глазам своим не поверил, но ее грудь с легким намеком на женские формы действительно слегка приподнималась и медленно опадала. У меня комок подкатил к горлу. «Тебе лучше все объяснить, старик», — прохрипел я. «Прямо сейчас. Итак, чтобы я понял, или я поубиваю всех этих тварей к чертовой матери, и тебя вместе с ними. Тогда она сразу умрет», — ответил Бельский, поднимая на меня увлажнившиеся глаза. «Эти тени не убивают ее, Даниил жрец. Они ее кормят той энергией, которую уже много лет отдаю им я». Старик медленно расстегнул рубашку на груди, и я увидел огромный кровоподтек, скрывавшийся под одеждой, такой же, как у меня на плече. «Но больше мне нечего отдавать», — проговорил Бельский, поворачиваясь к живой покойнице на камне. «И очень скоро наступит час, когда я не смогу защитить ее. Поэтому я хочу, чтобы это сделали вы. Сохраните ей жизнь, верните молодость, защитите, верните в мир, откуда она пришла. Вот чего я хочу. Пообещайте мне это, и вы получите в свое распоряжение все, что я пока еще имею». «Это же Фемида», — еле слышно проговорила Деметра, наконец-то отважившись приблизиться к страдалице. «Вторая жена Зевса. Я узнаю ее энергию». «Верно», — проговорил старик. «Это прекрасная богиня Фемида, пленница моего предшественника и моя единственная слабость». Глава 6. Правосудие, которое мы заслужили. После слов Бельского на пару минут воцарилась тишина. Я смотрел на живые останки бессмертной богини, вокруг которой, как стервятники, вились тени, и не мог отвести глаза, хотя это было по-настоящему жуткое и отталкивающее зрелище. Эмоции накатывали на меня волнами. Пронзительная жалость и злость сменяли друг друга так часто, что голова пошла кругом. «Почему она здесь?» – спросил я, наконец, Димку. «Понятия не имею», – оторопело проговорила моя подруга. «Я вообще не знала, что Фемида не в верхнем мире. Мы с ней никогда особо не общались. Она, бывшая вторая супруга Зевса, я, пятая. На сходах и праздниках говорили, что она разорвала все отношения с советом и ушла в затвор». Барон хмыкнул. «Ну, затворили ее, действительно, знатно. И главное, никто ведь не хватился. Целая богиня пропала, а вам хоть бы хны. Сразу видно, как сильно востребовано правосудие в верхнем мире. Просто у нас там очень популярна юстиция», — извиняющимся тоном проговорила Деметра. Самиди клацнул челюстью. «Юстиция, ну еще бы, цена у нее сходная, а навыки просто потрясают воображение». «Прекрати», — хмуро оборвал я барона. «Это не тема для разговора здесь, перед ней», — кивнул я на Фемиду и, повернувшись к старику, спросил: «Как вы думаете, она слышит нас?» «Едва ли», — ответил старик, отвернув лицо и глядя куда-то в сторону. «Последние 10 лет Фемида не приходила в сознание, даже когда выглядела лучше». Я наклонился, звякнув цепочкой с Лехой, и осторожно взял полупокойницу за руку. Рука оказалась практически невесомой и холодной, и от этого мертвенного холода у меня самого побежали мурашки. «Мы можем что-нибудь сделать для нее прямо сейчас?» — спросил я Деметру. Она только головой покачала. «По правде сказать, я не знаю. Никогда еще не видела бессмертных в таком состоянии. Теоретически, конечно, можно попробовать ее подлечить, но за результат я поручиться не могу. Для созидания у меня сейчас слишком мало энергии». «Как же тогда ты собиралась биться?» «Это другое», — зыркнула она на меня из-под густых ресниц. «Брать чужое и ломать не то же самое, что отдавать свое». Я вздохнул. «И не поспоришь ведь. Может, тебе надо отдохнуть, и тогда сила восстановится?» Бельский махнул рукой. «Нет, здесь это так не работает. В отличие от пророков, которые приходят к нам заранее наполненные до краев, боги на нашей стороне появляются почти пустыми. Энергия у них потрясающей мощи и красоты, но ее количество напрямую зависит от популярности конкретной сущности в нашем мире. И, к сожалению, для местных богиня Деметра по большей части всего лишь персонаж древнегреческой сказки. Так что едва ли по прошествию времени что-то сильно изменится». «А почему тогда Фемида в таком плачевном состоянии?» — спросил я. «Разве люди больше не верят в правосудие?» Старик мрачно усмехнулся. «Она держалась, как могла. Несколько веков ее терзали, пытали и опустошали. Когда Фемиду передали мне, она уже была изможденной и слабой, но все еще невероятно красивой и мудрой собеседницей. Я не сразу, не в тот же год смог освободить ее от кровавой дани ордену. Я так радовался, когда, наконец, смог это устроить. Думал, теперь Фемида сможет восстановить свои силы. Но она продолжала таять буквально на глазах. Ну а сейчас в мире мода на покаяние и отмщение. Возмездие, так сказать. А это уже совсем другая история. Правосудие, как отвлеченное от эмоций справедливость, никому особо не интересно. Как и наказание в соответствии с мерой непосредственной вины. Народ требует зрелищ, публичных казней и массовых коленопреклонений. Такие дела. Итак, господа, вы принимаете мои условия? Однозначно, хмуро ответил я. Фемиду нужно вернуть. Она нам там очень нужна. Фемида всем нужна, с горечью проговорил Бельский. Но не каждый способен ее оценить. Это не фортуна, которой поклоняется каждый третий в любом из миров. Фортуна, оживился я. Что вы знаете о ней? Где она? Бельский поднял на меня внимательный взгляд. Так вы ищете фортуну? Что ж, насколько я знаю, вчера ночью ее вернули в кровавый подвал, из которого она умудрилась сбежать год назад. Ее поймали. Это неудивительно. На поиски богини были направлены все ресурсы ордена. Нынешний глава считает ее подарком судьбы, эдаким перпетуум мобиле, чья энергия обещает быть неисчерпаемой. Где этот кровавый подвал и как туда попасть? И вообще, фортуну одну поймали? Не было ли с ней спутника? Старик еще больше погрустнел и вздохнул. Я расскажу вам все, что знаю. Давайте только поднимемся отсюда. Все-таки здесь не место для деловых разговоров. Дворецкий принял эту фразу как приказ, кивнул своему господину и взялся за коляску. «Подождите», – остановила нас Диметра. «Не хочу оставлять ее здесь в таком состоянии. А то, боюсь, Фемида может не дождаться того момента, когда мы засобираемся обратно». Бельский ответил ей благодарным взглядом. Склонившись над Фемидой, Диметра коснулась ладонью лба страдалицы. Очень осторожно, точно боялась, что хрупкая оболочка рассыплется под ее рукой. «Не перестарайся только», – попросил я, опасаясь со стороны Димки стахановского рывка, который мог бы подорвать здоровье ей самой. «Не переживай, все будет в рамках разумного», — отозвалась богиня. Диметра опустила веки и замерла. Золотистое сияние медленно начало просыпаться под ее кожей. В сумеречном подвале она теперь выглядела так, будто на нее светило яркое полуденное солнце. Потом сияние сконцентрировалось в ее правой руке, лежащей на лбу Фемиды. Тонкими яркими нитями спустилось по пальцам, освещая изможденный лоб страдалицы. Тени зашелестели, оживились, обступили Диметру со всех сторон, позабыв о своей задаче. «Прочь!» – прошипел на них Бельский. «Все, прочь!» Темные силуэты нехотя расступились и отползли от ниши на приличное расстояние, но дальше уходить не торопились. Они продолжали шелестеть и перешептываться, в то время как сияние из пальцев Диметры начало растекаться по лицу Фемиды. Несчастная глубоко вздохнула, кожа у нее на лице посветлела, отлипла от костей. А свечение продолжало течь, спускаясь по волосам вниз, по шее и скрылось под белым покрывалом. Пробежало по тощим косточкам рук, превращая иссохшую мумию в тощее тело. Мы наблюдали за происходящим, затаив дыхание. Клочкообразные, похожие на паклю седые волосы загустели и выпрямились, обретая шелковистость. Грудь приподнялась под покрывалом, ноги приобрели жизнеспособные очертания. Теперь перед нами лежала уже не мумия, а очень изможденная пожилая женщина с глубокими морщинами и желтоватой кожей. Дыхание стало глубоким и слышимым. Димка приоткрыла глаза, чтобы взглянуть на свою работу. Недовольно поджала губы и, нахмурившись, напрягла руку так, что жилки проступили на ее шее. Резкая вспышка света осенила лицо Фемиды. Сияние волной разлилось по всему ее телу, наполняя ветхое тело жизненной энергией. Лицо разровнялось, стало естественно объемным и приобрело выразительные черты. Определенно, когда-то она была очень красиво величественной, зимней красотой. Удлиненный и довольно крупный нос с греческой горбинкой, ярко очерченные брови с резким изломом, правильный овал лица, высокий лоб и небольшой строгий рот с острыми уголками на верхней губе. На вид ей теперь можно было дать не больше 50, только волосы никак не хотели возвращать свой прежний цвет и остались платиново-белыми. В сознание Фемида так и не пришла. Диметра одернула руку и шумно выдохнула. «Все, больше ничего не могу сделать». Она устало коснулась лица и, отступая назад, пошатнулась. Мы с бароном одновременно подхватили ее под руки. «Ну вот», а сама обещала. Не удержался я от укора. «Мне хотелось, чтобы она очнулась», — проговорила Диметра. «Но не получилось. Она жива, и я снова могу видеть ее лицо», — хрипло сказал Бельский. «Это даже больше, чем я мог бы сейчас рассчитывать». «Эх», — Диметра вздохнула, с грустью глядя на богиню. «А я вот рассчитывала ее расспросить, на каких вороных она сюда приехала. Нутром чую, Зевс постарался. Помешала она ему чем-нибудь. Убрать с глаз долой, и пускай там мучается, это больше на женскую месть похоже», — подал голос до сих пор молчавший Леха. «Как-то не по-мужски так со своей бывшей женщиной обойтись, даже для Зевса, не по-божески. Уж чья бы корова мычала, — покосился я на черепушку. Так я и не бог, и жена моя, не к ночи будет помянута, отнюдь не святая женщина, заявил Леха. Вообще-то так себе оправдание, заметил я. Ну, как бы там ни было, госпожу-то нашу Диметру громовержец ведь никуда не сослал, отозвался Самиди. Хотя насолила она ему побольше остальных, и оставила его так обидно, будто какого-то смертного мужика, и из верхнего мира сбежала. А когда в царстве Аида заплодоносила любовь, вообще учинила голод, что здорово ударило по репутации олимпийской семьи. Точно, воскликнула вдруг Диметра, перебивая барона. Плоды, как я могла забыть. Даня, я помню, ты укладывал в свою сумку какое-то яблоко. Оно, случайно, не из тех, что выросли на задворках у моего зятя. Ты мне одно такое еще в храм принес. Да, ответил я, начиная догадываться о ходе ее мыслей. Идеально. Принеси его сюда. Сейчас же. И ножичек прихвати. Это же сильнейший артефакт. Просто сумасшедший. Сказано, сделано. Мы с господином дворецким шустрым сайгаком метнулись за фруктом и вскоре вернулись, с крошечным яблочком, ножом и тарелкой. Поискав место, куда бы поставить тарелку, Димка сунула ее обратно в руки дворецкому. «Подержите-ка». Ловко разделив яблочко на четвертушки, она осторожно запихнула одну из них Фемиде в рот. «Ну-ка давай, работай», — проговорила она, и яблочко сработало. Кожа Фемиды разгладилась, наполнившись сиянием и молодостью. Волосы медленно приобрели рыжевато-русый оттенок, руки стали нежными, как у совсем юной девушки. Бельский не смог сдержаться, и из его груди вырвался возглас, в котором соединились и радость, и изумление. А потом ресницы Фемиды дрогнули, и богиня медленно открыла глаза. Старик аж застонал. Не знаю, был ли он счастлив в этот момент, или вдруг осознал, что теперь, когда его собственная жизнь подходит к концу, у Фемиды появилось будущее. И в этом ее будущем не окажется места для Станислава Бельского, 13-го пророка Рэба. В любом случае, то ли от радости, то ли от горя скрутило беднягу неслабо. Прижав руку к груди, он захрипел, хватая широко открытым ртом воздух. Губы посинели, глаза стали круглыми. Дворецкий среагировал мгновенно. Он схватил с тарелки четвертушку яблока и под возглас Диметры «Постой!» сунул его старику в рот, далеко, аж в самую глотку. Бельского затрясло. Он закашлялся и захрипел еще сильнее. Мы оторопело уставились на старика, в то время как Димка еле слышно пробормотала. «Постой же, это слишком, этого слишком». И тут очертания тела Бельского размылись и потекли, как растаявший воск. Дворецкий отшатнулся. «Господин!» — вскрикнул он, а в кресле уже медленно оседал пузырем пустой смокинг, внутри которого сидел младенец. «Слишком много», — договорила Диметра свою фразу. Немая сцена. Фемида с открытыми глазами. Мы, с открытыми ртами. И господин Бельский, лысый, розовый, с заячьим набором зубов. Помахав ручонками перед своим лицом, детеныш поднял на нас васильковые глазки и растерянно проговорил, делая ударение на последнем слоге. «Кака, господин!» — проревел дворецкий, роняя тарелку вместе с оставшимися кусочками молодильного яблочка. «Господин, как же? Кака-а-а!» — яростно заверещал младенец. «Кака, дай, и не поспоришь!» — проговорил я, ошеломленно почесывая затылок. «Вот это кака так кака!» — барон кашлянул. «Да, как-то неловко получилось!» — пробормотал он, поглаживая тощими костяными пальцами подбородок. «Сделайте же что-нибудь!» — крикнул дворецкий Диметре. Озадаченно проговорила она, а потом присела рядом с креслом, глуповато улыбнулась малышу и нежным голосочком сказала. «Агу, агу, агу!» — ребенок зашелся плачем. «Дай, дай, дай!» — рыдал он. «Кака!» Видимо, это был весь словарный запас магистра на данный момент. «Черт возьми, Мартину Силину из Гипериона, оказывается, еще очень повезло с его набором словечек. Вы издеваетесь?» — подскочил к Диметре дворецкий. «А что, по-вашему, мне надо сделать?» — огрызнулась она. «Добавить ему еще здоровья и юности, чтобы в пробирке поместился? Я же кричала вам, подождите, не хотели подождать 30 секунд, теперь лет 20 ждите, чтобы он на себя прежнего похожим стал. Ну хоть вы помогите!» — в отчаянии воззвал дворецкий к Самиде. «Что?» «Прибрать его прямо сейчас, это я могу», — отозвался барон. «А я потом подниму, если надо», — охотно предложил свою помощь Леха. «Нет, нет, не надо, господи», — простонал дворецкий. «Сделай милость, помолчи», — тихо сказал я Лехе. «А то твоя некроманская доброта сейчас доведет до инфаркта и второго. Могу вообще угаснуть», — обиделся мой приятель, и его глаза в самом деле погасли. «Вот ведь блин, Что же делать? Не переставая вздыхал между тем дворецкий, нервно вытирая платочком лоб. Что нам теперь делать? Ну сказала Диметра, наблюдая за тем, как из рыдающего 13-го пророка Реба забил живоносный источник естественного происхождения. Для начала неплохо бы подгузник надеть. И тут из-за наших спин раздался женский голос. Ой, а кто тут у нас такой сладенький? Кто такой маленький? Мы обернулись. Фемида, поднявшись со своего жесткого ложа, ступила босыми ногами на каменный пол и подошла к инвалидной коляске. Она решительно протянула руки и вытащила младенца из намокшей одежды. «Дай», — всхлипнул ребенок. «Не надо плакать», — сказала богиня баюкающим тоном, чуть покачивая малыша. Мелкий вцепился ручонками в складки ткани у Фемиды на груди, все еще судорожно всхлипывая и бормоча свое «дай, дай, несчастный Бельский, долго же тебе ждать придется». Вот и накрылась медным тазом вся информация, проговорил я, глядя на эту парочку. «Ничего не накрылось», — печально ответил мне дворецкий, прикладывая платок к раскрасневшимся глазам. «Я в курсе всех дел господина, и пока остальные не узнали, что его больше нет», тут голос его дрогнул, но дворецкий тут же взял себя в руки и продолжил говорить. «Все остальные ресурсы также к вашим услугам. Мне многое поручалось делать от лица господина, и никто не удивится, если...» Тут шевельнулись тени, и дворецкий умолк, перевел вопросительный взгляд на меня, мол, видел ли я это. «Так, женщины и дети, медленно на выход», — скомандовал я, плавно, не делаем резких движений. Но процесс уже начался. Черные силуэты с шелестом и шепотом хлынули к нам. Я развернулся к ним лицом, готовый вступить в бой, и в это мгновение на весь подвал раздался писклявый окрик. «Кака!» Стражи замерли и послушно расползлись по прежним местам. Я в абсолютном офигевании оглянулся на кроху Бельского. «Вы в сознании? Ой, то есть вы помните, кто вы?» «Дай», — сказал младенец. Я подошел к ребенку и заглянул ему в лицо. «Так, давайте-ка договоримся. Дай, это будет у нас согласие, или да? Кака, нет. Договорились? Дай», — серьезно повторил малыш. «Вы, розовый бегемот, Кака. Вы, господин Бельский, дай. Эти не будут слушаться вас даже в таком виде?» Ребенок задумался. «Дай, Кака, дай. Стало быть, хрен его знает, но скорее всего да. Дай». «Слава богу, хоть так», — облегченно выдохнул дворецкий, и тут опять подала голос Фемида. «Спасибо, что пришли за мной», — сказала она, с интересом разглядывая нас. «Я уже и не надеялась, что кому-то еще кроме Станислава есть до меня дело». Я кашлянул. «Ну вообще-то, если честно», — Димка больно ткнула меня локтем в бок и зыркнула испепеляющим взглядом, и с дружелюбной улыбкой ответила. «Рады, что смогли помочь. Ты же Диметра, верно? Я помню тебя». «Да, ты не ошибаешься». Фемида перевела взгляд на нашего барона. «А ты? Тебя я не знаю. Позвольте представиться, барон Самиди». С достоинством поклонился скелет. «Очень рад познакомиться с вами, сиятельнейшая госпожа». «Ну, это ты напрасно», усмехнулась богиня. «Я даже без энергии чую, что по тебе давно предвечная виселица плачет. Ах, как обидно слышать», — огорченно проговорил тот. «Это несправедливо». «Это я-то несправедливо?» — строго переспросила Фемида. Самиди охнул, поняв свою оплошность. «Все, молчу», — пробормотал он, отступая за мою спину. «Я, Петр Шубин, верный слуга господина Бельского», — представился дворецкий, почтительно склонив голову. «И правда, верный», — проговорила богиня, глядя на дворецкого своими малоподвижными темными глазами, а потом повернулась ко мне. «А ты кто?» Под ее пристальным взглядом я даже как-то немного растерялся. «Я, Даниил Кораблев». Вот, наступила неловкая пауза. Фемида внимательно всматривалась в меня не меньше минуты, ничуть не смущаясь устремленных на нас взглядов и тишины вокруг, а потом вдруг рассмеялась. «Ай да юноша, какое счастье, что мне не нужно сейчас вершить твою судьбу, а то ведь тебе чего только не полагается, и лавровый венок, и бочонок цикуты, и кол в задницу с наградной статуей в придачу. Весело живешь, смертный, то-то намучаются с твоей душой подземные боги, когда наступит твой час. Надеюсь, что не очень, у меня там кое-какие знакомства имеются», — улыбнулся я. «Давайте уже выбираться отсюда», — сказала Диметра, поднимая с пола оставшиеся кусочки яблока. «А то мне уже дурно от этих благовоний, да и просто дурно». «Согласна», — кивнула Фемида. «Подержи-ка его немного». Она передала Диметре ребенка, наклонилась к серому камню и легонечко так этот монолит приподняла, и вытащила из-под него большой тусклый меч. «Ну вот, теперь можно идти». Она забрала малыша у Диметры, превращаясь в гибрид Мадонны с младенцем и памятника воину-освободителю, и решительно двинулась вперед. А я предупреждал, что куда только этот ваш Даня не придет, там везде, пардон, наступает жопа, негромко сказал печальному дворецкому Самиди. Но под моим тяжелым взглядом умолк и двинулся следом за Фемидой, что-то насвистывая. И чего они все такие недовольные? Обиженно пробормотал я. В конце концов, уж лучше ребенком в детской коляске пару лет поездить, чем двухсотлетним старцем в инвалидном кресле. Глава 7, 3,55. Поднявшись из подвала, мы все, не сговариваясь, завернули в столовую и еще раз выпили. Бедный наш Бельский тоже потянулся было ручонками к стопорю, но разве мы звери, чтобы ребенку алкоголь давать? Фемида без задней мысли ловким движением сунула ему в протянутую ручонку кусок яблока с фруктовой тарелки. Получилось жестоко. Как говорится, сожравший раз ешь и сейчас. Мелкий не сдержал эмоций и заревел в три ручья. Видимо, детская нервная система не смогла совладать с настоящим взрослым горем. Причем меня совершенно потрясла реакция очередной молчаливой женщины в платье горничной, которую мы застали в столовой в процессе замены грязной посуды новой. Увидев среди нас Фемиду с мечом и младенцем на руках, она,